Инкит обиженно поджала губы. «Я распорядился повесить портрет здесь», — продолжил Михаил, словно не замечая недовольства девушки и его резкими словами. «На нем изображена одна моя знакомая, принцесса». Лицо Инкит мгновенно изменило выражение. Теперь вместо обиды на нем читались живейшие интересы и настороженность. «Ты ее хорошо знаешь?» — спросила она. «Настолько хорошо, что вешаешь портрет там, где бываешь чаще всего». «Совсем не знаю», — признался король. «Но, скажу тебе прямо, у меня есть насчет нее некоторые планы». «Какие же?» — поинтересовалась девушка. Ее тон не предвещал ничего хорошего. Бедный Маэт, который совсем недавно вышел из подросткового возраста, торопливо озирался по сторонам в надежде найти убежище, которое позволило бы ему не слышать дальнейший разговор. А вот Михаилу это все совершенно не нравилось. Он понимал, что и так дал слишком много свободы Инкит. Поселил ее во дворце, разрешил ходить, где угодно, врываться в свой кабинет без предварительной договоренности. Он с удовольствием отменил бы все ее привилегии, но некие чувства или их подобие не позволяли сделать это. Инкит ему нравилась. Нравилась не только как девушка. Ему еще доставляло огромное удовольствие просто заботиться о ней, и совсем не привлекала мысль о том, что он должен доставить ей огорчение. Впрочем, в случае с портретом выбора у него не было. Инкит должна привыкнуть к мысли, что в жизни Михаила будут и другие женщины. Хотя бы потому, что этого требует продолжение рода. В смысле появления официальных наследников, разумеется. Его любовница была низкого происхождения, поэтому король о ней не думал, как о жене. «Я ее рассматриваю как одну из возможных кандидатур для брака», — честно ответил он. Последовавшие события превзошли самые смелые ожидания. «Вот как?» — переспросила Инкит, постепенно повышая голос. Ее лицо сначала слегка порозовело, а потом стало наливаться довольно сильным румянцем. «Именно поэтому ты предпочел выдать меня замуж, да? Чтобы я не путалась у тебя под ногами и не отпугивала возможных невест, только по этой причине?» Маэт также покраснел. Он испытывал огромное желание метнуться к двери и покинуть приемный покой своего короля. Но без разрешения его величества это сделать было невозможно. Король же в данную минуту был целиком поглощен разговором с Инкит, и на страдания Маэта не обращал никакого внимания. «Говори потише», — сказал Михаил, — «а то сюда сбежится охрана, и пусть». «Пусть сбежится», — воскликнула девушка, практически теряя над собой контроль. «Ты только посмотри на нее. Чем она лучше, чем я?» «Чем? Она не лучше», — мягко ответил король, подумав, что женщины во всех мирах одинаковы. «Просто она другая». «Другая, да», — еще пуще вознегодовала девушка. «Конечно, другая. Она — принцесса, а я — дочь сапожника. Ты это хочешь сказать?» Михаил пожалел, что выбрал несколько неудачную фразу для успокоения своей любовницы, но отступать было поздно. «Да, я хочу сказать именно это», — ответил он. «Я король, и мне нужно думать о наследниках. Пойми меня, может получиться так, что я буду видеться со многими принцессами, прежде чем сделаю окончательный выбор». «Окончательный выбор», — подхватила Инкит. «Да ты его уже сделал. Разве этого не видно? Ты посмотри, какая она красавица. Лучше меня и в этом. Правда, и наверняка лучше всех остальных принцесс, которых ты еще увидишь. Я ведь не слепая. Ты ведешь себя недостойно для Тагга», — строго заметил король. «Ты сейчас не дочь сапожника, а жена представителя одного из знатнейших родов страны, а кричишь, словно на базаре». Инкит на мгновение замолчала. Потом в ее глазах начали появляться слезы. «И ты меня сделал дворянкой Тагга вот ради этого?» — спросила она, изо всех сил пытаясь сдержать подступающие рыдания. «Чтобы так меня мучить, чтобы я все время находилась около тебя и видела, как ты даришь внимание другим, принцессам, до которых мне еще расти и расти». «Ну перестань», — пробормотал Михаил. Жалость резко пронзила его сердце, он не был готов к ссоре с девушкой. Отношения с Инкит в нынешнем виде в целом устраивали его. «Не нужно так говорить, ты мне очень дорога, а брак с принцессой будет браком лишь по расчету». Инкит залилась слезами, уже совершенно не скрывая этого. «Ты посмотри на ее лицо», — сквозь рыдания вымолвила она, — «на ее губы. Даже я никогда не видела таких. Как ее можно не любить? Где вообще ты ее встретил?» «В лесу», — откровенно ответил Михаил. «Она эльфийка». «Эльфийка», — выдохнула девушка, — «эльфийская принцесса. О, мама». И Инкит, бросившись к дверям, выбежала из комнаты. Маэт хотел было инстинктивно последовать за ней, чтобы утешить, но вовремя вспомнил о своем долге перед королем и остался на месте. Если Михаил и заметил его невольное движение, то не подал и виду. «Вот и поговорили», — пробормотал он. «Но пусть идет или бежит, нам нужно обсудить важные дела». Маэт был в расстроенных чувствах, но попытался сосредоточиться. Он сочувствовал Инкидзе всем своим юношеским пылом, но, будучи дворянином по рождению, понимал правоту короля. Тот рано или поздно должен был бы выбрать подходящую невесту, равную ему. «Маэт, тебе придется отправиться в Фигрид», — повторил Михаил. «У тебя там будет три задачи. Во-первых, помешать переговорам Мельса с императором. Во-вторых, арестовать бывшего посла в Фигриде, освободить его рабов и доставить сюда жену Ксара. В-третьих, установить, если это возможно, местонахождение Мельса и принять меры к тому, чтобы он больше нам не мешал. Тебе понятно?» «Да, твое величество». «По пути в Фигрид сделаешь небольшой крюк и возьмешь с собой Яшта. Слушайся его во всем, внимательно наблюдай за его действиями и старайся научиться всему, что только возможно. Вскоре тебе придется действовать целиком самостоятельно. А еще ты возьмешь с собой свитки. Очень важные свитки, запомни. Они не должны попасть в чужие руки. Отдашь их Яшту. Твое величество, могу ли я узнать, что в них? Они пустые». «Пустые, да, но каждый из них несет печать Мельса, его истинная Ти. Яшт их заполнит, если увидит такую необходимость». Лицо Маэта вытянулось. Считалось, что печать истинного Ти подделать невозможно, но у короля Нермана были пустые свитки с печатью другого лица. Либо он их нашел где-то во дворце, либо доверял ему страшную тайну. «Повторяю, в случае опасности уничтожь их. Никто не должен знать, что у нас есть эти свитки. Будет сделано, твое величество. Когда мне выезжать? Завтра. Проконсультируйся с Камином и своим отцом, сколько человек свиты тебе полагается по рангу. Возьми с собой несколько ишибов. Орал тебе их выделит. Завтра утром все бумаги и верительные грамоты будут готовы. Да, вот еще. С тобой поедет Манг. Он сменит тебя на посту посла в Фигриде, когда все будет закончено. Ты и Яшт подберете ему хорошего советника. Манг хоть и пьяница, но пьяница без инициативы. Советник поумнее сможет полностью держать его в руках. Когда все сделаете, возвращайтесь. Еще есть вопросы? Нет, твое величество. Тогда ступай и позови ишибов моей охраны Регина и Антика. Они в соседней комнате». Когда Маэт вышел, Михаил задумался. Ему не понравилась реакция Инкит на портрет и его слова, но какой у него был выход, если бы он знал это? Конечно же, Михаил догадывался, что рано или поздно Инкит станет предъявлять на него претензии, хотя и рассчитывал этого избегать. Он вполне понимал эту девушку, но иначе поступать не мог. С другой стороны, расставаться с Инкит ему тоже не хотелось. Ее молодость, порывистость, чистота, чувственность. Его очень сильно тянуло к ней. Возможно, как раз потому, что она обладала тем, чего не было у него. «Твое величество», — раздался голос вошедших ишибов от дверей. Регин и Антик остановились там, ожидающе глядя на короля. Будучи ишибами его личной охраны, они обладали некоторыми привилегиями. Например, имели право заходить в его кабинет без приглашения или даже врываться туда, если требовала ситуация. «Проходите», — сказал Михаил. «Вы очень хорошо зарекомендовали себя за время, проведенное у меня на службе. Поэтому предлагаю вам повышение. У меня есть две вакантных должности. Одна – начальник моей личной охраны, вторая – тайный посол, доверенное лицо и советник». Вошедшие ишибы с интересом слушали короля. Им было очень любопытно, кто из них займет одну должность, а кто – другую. Но Михаил сумел удивить их еще больше. «Но так как вы знаете друг друга и себя гораздо лучше, чем я знаю вас», – продолжил король, «то предлагаю вам поразмыслить над выбором самим. Конечно, я могу принять иное решение, но хотелось бы узнать и ваше мнение. Подумайте, кто из вас больше подходит для должности начальника охраны, а кто – тайного посла и советника. Эти должности примерно равны по значению, но требуют совершенно разных качеств и талантов, каких, можете сами догадаться. Есть вопросы, а когда мы должны решить?» Поинтересовался Антик. «Можно прямо сейчас, но думаю, что это будет затруднительно. Поэтому у вас есть срок до вечера. Этим вечером посол, кто бы он ни был, получит свое первое задание». Вопросов больше не возникло. Ишибы поклонились и вышли. Михаилу тоже было любопытно, какой выбор они сделают. Антик был очень высокий и обладал броской внешностью. Ярко-рыжие волосы в сочетании с массивными чертами лица придавали ему сходство с викингом. И по характеру он был гораздо спокойнее Регина. Регин вообще постоянно находился в движении. Казалось, что застыть неподвижно хоть на миг, для него невыполнимая задача. Двигались его руки, ноги, голова. Если от него не требовалось стоять на одном и том же месте, то он предпочитал ходить взад и вперед. Не будь этой привычки, то Регин являлся бы идеальным кандидатом на должность какого-нибудь разведчика. Его внешность была настолько неброской, что взгляд незнакомого с ним человека скользил по нему, не делая попытки задержаться хотя бы на пару секунд. Оба Ишиба обладали примерно одинаково развитым обом. Рассуждая логически, Антик с его представительной внешностью был просто создан для должности начальника охраны, а Регин с его незаметностью и беспокойностью – для должности тайного посла. Но Михаил недаром поручил им самим сделать выбор. Он допускал, что Ишибы обладают, возможно, какими-то скрытыми качествами, которые могли бы оказаться более полезными, чем простое соотношение внешность-характер. Глава 2. Облава. Охотник нуждается в оленях, рыболов – в рыбе, а полиция – в преступниках. Речь некоего убийцы перед казнью. Если Твое Величество не передумал принять участие в разгроме преступных кланов, то мы готовы начать, сказал Камин Михаилу, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Они стояли вблизи дворца в окружении солдат и ишибов. Местное население уже привыкло к многочисленным маневрам, проводимым новыми властями, поэтому никто из жителей не уделял особого внимания очередному отряду, который готовился куда-то отправиться. Хотя некоторые обитатели Пармы дорого бы заплатили за информацию о сегодняшних маневрах. «С каких кварталов начнем?» – спросил король. «С самых бедных», – ответил Камин. «Их тут много». Белокаменный Парм не был огромным городом, с точки зрения Михаила. Численность населения составляла около 300 тысяч. Причем, большая часть проживала в бедных кварталах, что, по мнению Камина, автоматически заносила их в разряд подозреваемых в связи с преступным миром. Впрочем, насчет всеобщей бедности у Михаила были свои планы, которыми он хотел заняться после заключения прочного мира. «Тогда пойдем», — произнес король. «Чем раньше начнем, тем раньше закончим с этим неприятным делом». В тот злополучный день Аунитратин находился в трактире, что не было случайностью, в это время практически в любой день его можно было найти там. Если, конечно, знать, как он выглядит. Аунитратин был личностью, довольно известной в определенных кругах Парма. Можно даже сказать, гораздо больше людей слышали о нем, чем общались с ним или хотя бы видели издалека. Аунета эта ситуация не только устраивала, он к ней стремился, потому что возглавлял один из наиболее крупных преступных кланов в городе. Его подчиненными являлись воры, нищие и сводники. Аунет старательно избегал насилия без нужды, потому что считал, что с мертвого в любом случае много не возьмешь. Глава клана не привечал грабителей и убийц, но в необходимых случаях мог воспользоваться их услугами. Аунитратин, в силу своей профессии, старался быть в курсе самых последних событий, чего бы они ни касались. Поэтому он одним из первых узнал о появлении в стране самозванца. И, может быть, самым первым сумел правильно оценить угрозу как для власть придержащих, так и для своего бизнеса. Когда принц Нерман обосновался в Сцепре, то Аунит постарался получить наиболее подробную информацию о деятельности того. Она производила впечатление. За какие-то несколько недель пребывания там принц навел порядок, близкий к идеальному. Самые злачные кварталы Сцепры превратились в места благополучия, где царили тишь да гладь. Солдаты Ферина, а потом и полицейские Камина, регулярно патрулировали улицы. Странные судейские коллеги, представленные всеми сословиями, судили без проволочек и отправляли преступников либо в тюрьму, либо на виселицу. В тюрьме, впрочем, они тоже не задерживались. Им предлагался выбор – идти в солдаты в те отряды, которые находились большей частью в авангарде атаки, заниматься очень тяжелой работой либо на благо города, либо обрабатывать поля вместе отпущенных рабов. Многие выбирали армию, мечтая, если не сбежать, то хотя бы преуспеть в военной карьере. Их мечты, в целом, сбылись, особенно если вести речь о выходцах из преступного мира Сцепры, которая была захвачена принцем еще до взятия Парма. Потери в армии Нермана были минимальны, и многие бывшие преступники, среди которых встречались даже знакомые Аунета, оказались на хорошем счету у самого Уруранела Ферина. Вообще же Аунитратин побаивался таких людей, каким являлся Ранел. Ур был достойным представителем своего рода, готовый не задумываясь отдать жизнь ради семейных чести и традиций. Ферины не боялись смерти, это знали все. В голове Ратина не умещалась мысль о том, как можно жертвовать своей жизнью ради какого-то другого человека, пусть даже и короля. К тому же, насколько Аунит знал историю, ферины почти никогда не умирали в одиночестве, они редко прихватывали с собой целые армии. Это Ауниту тоже не нравилось. Вообще же, будь на месте Уруферина какой-то иной человек, он, возможно, не смог бы справиться с тем сбродом авантюристов, из которых состояла в первое время армия принца. Но Ферин был упрям, непреклонен и жесток. Он совершенно не ценил ни свою, ни чужие жизни. Солдаты понимали, что только самоубийца мог бы бунтовать с таким командиром. Принц сделал правильный выбор. Однако тогда Каменкарет, который получил должность начальника полиции, не нравился Ауниту еще больше, чем Ранел. Из той информации, которой располагал глава клана, было ясно, что Камин, острослов и дуэлянт, самолюбивый и хитрый, который, к тому же, не был замечен ни в одном по-настоящему бесчестном поступке. Но количество убитых им на дуэли достигало значительной величины. Этот самый Камин проявил себя совершенно беспощадным человеком на вверенном ему поприще. Он умудрился перенять практичный подход своего принца, и его действия напоминали бы Ауниту действия машины или робота, если бы он был знаком с этими понятиями. Камин уничтожал преступников методично и совершенно беззлобно. Примерно, как фермер пропалывает сорняки на своих грядках. Он даже частенько возражал королю, требуя самого жестокого наказания за самые маленькие преступления. С точки зрения Камина, с преступниками не нужно особенно возиться, их и так слишком много. Поэтому Аунит, как только принц вошел в Парм, приказал части своих подчиненных затаиться. Он получал смутные сигналы о том, что некое лицо заинтересовано в повышении активности его людей. Однако Аунит не верил в способности этого лица вернуть себе власть. Нищие, как и сводники, выходили на улицы, но вот воры выжидали, наблюдая за действиями Камина. Время показало, что это был правильный подход. Патрули, усиленные иногда и шибами, значительно проредили число неосторожных грабителей и воров. Уровень преступности в Парме резко упал по сравнению с разгулом первых дней после смены власти. Но Аунит догадывался, что ни принц, ни Камин на этом не остановится. У главы клана не было никаких доказательств, но было сверхъестественное чутье, вот уже много лет помогающее ему не просто выпутываться из сложных положений, а никогда в них не попадать. Камин подготовился к облаве очень хорошо. Перед рейдом он допросил многих из прежде задержанных преступников. И те, в обмен на обещание смягчения участи, поведали Камину немало полезного. Поэтому сейчас вместе с солдатами и шибами в облаве принимали участие также те задержанные, которые знали в лицо наиболее интересующих Камина личностей. У господина главного полицейского с собой был целый список. Король, Каминной группой шибов находились во главе отряда. Преступники, которых взяли с собой для опознания главарей и наиболее опасных личностей, шли сзади в сопровождении большого отряда солдат. Несмотря на немалое количество участников, процессия двигалась в сторону искомых кварталов стремительно. Михаил, наблюдая за Камином, поражался тому, как неожиданно проявился талант этого человека. Тогда сейчас напоминал ищейку. Причем, ищейку самых чистых кровей. Он рвался вперед, его усы топорщились, а руки в нетерпении хватались либо за меч, либо за кинжал. Впрочем, это были лишь его атрибуты. Как предводителю большого отряда, Камину не было нужды прибегать к оружию. Для этого у него были и шибы, и солдаты. Для начала Камин решил оцепить несколько кварталов, а потом постепенно сужать кольцо с опознаванием каждого встретившегося человека. Затем повторять то же самое с другими кварталами, до тех пор, пока все бедные районы не пройдут проверку. Королевский отряд, пройдя мимо роскошных особняков, окружающих главный дворец, и миновав добротные строения, принадлежащие дворянам средней руки и торговцам, быстро встретился с символами нищеты в виде покосившихся обшарпанных домов. Таких было множество в Парме. В этих районах плохо одетые люди бродили по узким улочкам или стояли, прислонившись к серым замызганным стенам. Они с подозрением и недоумением встретили большой отряд, возглавляемый хорошо одетым красавчиком Камином. За последнее время обитатели бедных кварталов привыкли к усиленному патрулированию неуязвимых солдат в амулетах Тирата, но происходящее сейчас на патрулирование было вовсе не похоже. Для местных жителей начало странной операции явилось очередным сигналом для паники. Впрочем, паники запоздалой. Солдаты быстро разделились на группы, чтобы оцепить входы и выходы из намеченных кварталов. Задержанные мужского пола доставлялись к камину, где опознавались или допрашивались. Михаил пока что просто наблюдал, ни во что не вмешиваясь. Ему стало любопытно, что камин сделает дальше. Ведь было ясно, что у них просто не хватит времени закончить все за несколько часов. Но камин сумел удивить Михаила. Довольно быстро выяснилось, что он и не планировал задерживать всех людей. Ему были нужны лишь те, которые располагали информацией о том или ином человеке, а именно, где его можно было найти в настоящий момент. Теперь Тадга предстал как специалист по скоростным допросам. Король с иронией подумал о том, что таланты его приближенных поистине многогранны. Получив нужную информацию, Камин отправлял специальные группы в место пребывания своей жертвы, и те чаще возвращались с уловом, чем с пустыми руками. Первый, кого привели солдаты, был хмурый тип с уродливым шрамом через все лицо. Камин обрадовался его появлению. Он выглядел так, словно встретил старого хорошего друга. «Вот так встреча!» — воскликнул Камин. «Это же Аренук Мясник, грабитель и убийца, которого так долго не могли поймать люди Мельса. Какой счастливый день!» Тот бросил злобный взгляд на говорящего. «Я не мясник. Меня зовут Аренук Бесстрашный. Это ты себя так зовешь?» Еще пуще развеселился Камин. «А другие тебя правильно называют мясником. Потому что нормальный человек, даже грабитель, не станет убивать без необходимости». Михаил с интересом вслушивался в диалог. «Я делал то, что считал нужным», — пробурчал Аренук. «Именно», — мягко улыбнулся Камин. «Ты делал то, что считал нужным, теперь мой черед. Я тоже сделаю, что захочу». Он поискал глазами короля. «Твое величество, несмотря на наличие судов, может быть, сделаем исключение? Можно этого вот просто повесить? А скольких он убил?» — спросил Михаил, щепетильно относящийся к вопросам судопроизводства. Камин задумался. «Несколько десятков точно. Никак не меньше 20 человек, а скорее, много больше». «Убивал?» — поинтересовался Михаил, подойдя к задержанному почти вплотную. Непонятное выражение мелькнуло на лице того. Было видно, что он не может решить, что ему делать, ведь к нему подошел король. Поколебавшись несколько секунд, Аренук выдохнул. «Убивал, но ты больше убил». Ответ возмутил короля. Только политической полемики ему и не хватало тут, среди скособоченных строений и арестованных воров и убийц. Но он спокойно ответил. «Для моей цели я убил немного, а вот ты для своей, чересчур. Камин, он в твоем распоряжении, но все же рекомендовал бы сохранить его для суда. Такой колоритный персонаж сделает процесс показательным». Конечно же, Михаил не считал, что цель оправдывает средства. Раньше, в прежнем мире, он плохо относился к различным великим людям, которые ради борьбы за власть топили в крови целые народы. Теперь же что-то подобное этому пришлось делать и ему. На нем была кровь многочисленных жертв войны с Мельсом. Единственное, что оправдывало его в собственных глазах, было то, что он делал это не ради власти и не ради денег, а лишь для того, чтобы максимально обезопасить себя. Михаил просто хотел ощущать себя комфортно в этом странном мире и не бояться за свою жизнь слишком часто. Пока что ему даже в голову не приходили мысли о том, что ряд политиков, получивших власть и совершивших преступления, именно поэтому не уходит в отставку, из-за опасений за свою безопасность. Следующему пойманному Камин обрадовался еще больше. «Рангел Мерт», — закричал он, — «давненько я тебя не видел. Это действительно ты? Приветствую, Тадга», — чинно произнес щуплый невысокий человечек с седыми волосами. Он словно не замечал, что его руки были связаны за спиной, а рядом с ним находился Ишип, который был готов в любую минуту предотвратить побег. «Постой-ка», — сказал Камин, — «сколько же мы не виделись». «Да мы вообще никогда не виделись. Но сколько советников Мельса ночей не спали, мечтая о встрече с тобой. Особенно после той истории с кражей алмазного браслета. Помнишь, это так, Тадга?» — важно кивнул Рангел. «Я мало с кем вижусь. Веду уединенный образ жизни. Ты не представляешь, как я рад нашей встрече», — с чувством произнес Камин. «Признаться, даже не надеялся, что ты попадешься в эту ловушку. Убийцы, грабители, возможно, но самый лучший вор в Парме. Нет, это удача. Сегодня она на моей стороне. Это не твоя удача, а моя глупость», — поправил его Рангел. Он говорил как заправский дворянин. «Кто бы мог предположить, что ты устроишь это вот, к тому же на следующий день после коронации. Чем же плох этот день?» — удивился Камин. «Все нормальные придворные в этот день пытаются заручиться поддержкой короля, поучительно сказал Рангел, или утопить соперников. Михаил внимательно смотрел на задержанного преступника и удивлялся, то сохранял полное самообладание, а его речи и манеры были выше всяких похвал. Королю захотелось узнать о нем побольше. «Не думал, что ты так хорошо разбираешься в придворной жизни», — хмыкнул Камин. «Пришлось разбираться. По долгу работы. Ведь самые ценные вещи находятся у вас». Владыка Ранига посмотрел на Камина и едва заметно кивнул. Они раньше не договаривались ни о каких знаках, но Камин понял смысл кивка сразу же. Король хотел знать больше об этом человеке. «Ты еще в чем-нибудь замешан, кроме краж?» — прямо спросил он у Рангела. «Аззин с тобой», — тогда ответил тот, — «ни в чем, чист полностью, да и краж никаких не было, что ты, чужой монетки не взял, а история с тем браслетом, выдумка, я к ней не имею никакого отношения, это все злые языки и мои завистники». «Твои завистники в чем?» — сразу же поинтересовался Камин. «В кражах, которые ты не совершал, мало ли в чем», — в тон ему произнес Рангел. «У каждого человека есть завистники, что бы он ни делал. Они есть даже, если он ничего не делает, особенно, если он ничего не делает». Когда Михаил осматривал знаменитого вора, то заметил, что тот, возможно, обладает обом, а может быть, и нет. Предполагаемый Апрангела был таким крошечным, что король решил, что он не может дать никакого контроля над Ти. Но потом, поразмыслив, пришел к выводу, что это стоит проверить. Вдруг Рангел умеет им пользоваться? Если это так, то вор был бы ишибом, потенциально опасным человеком, которого не следует держать в тюрьме. Если это так, и у Рангела есть аб, то он в данную минуту пытается щупом изучить всех стоящих поблизости. Король находился за спинами солдат и ишибов, чуть поодаль, поэтому был мало заметен даже для щупа, если, конечно, специально не нацеливать его. Михаил слегка раздвинул солдат, стоящих перед ним, и выступил вперед. К удивлению короля, предположение о наличии у вора оба полностью подтвердилось. Еще до того, как Рангел повернул голову, он ощутимо вздрогнул, а на его лице отобразился ужас. Это обычная реакция всех ишибов, которые впервые встречались с чудовищным обом самозванца. Потом Рангел повернул голову, и ужас усилился. Он узнал короля. Михаил разглядывал его в упор несколько секунд. Тот открывал и закрывал рот, силясь что-то сказать. Но, похоже, вовремя вспоминал о том, что первому заговаривать с монархом можно лишь в крайних случаях, поэтому молчал, производя впечатление задыхающейся рыбы. Король решил, что это добрый знак. Если бы вору было нечего терять, то он бы не стеснял себя соблюдением этикета. «Камин, этого точно не будем вешать», — сказал Михаил. «Отправь его в тюрьму, там ему самое место». Рангел с облегчением вздохнул. Он всегда знал, что при появлении короля ничего хорошего ждать не приходится. Абсолютная власть скоро на расправу. Как только он почувствовал чудовищный аб, то внутренне затрясся. Теперь же у него был шанс обрести свободу, ведь обычно на его слабенький аб мало кто обращал внимание. Вор вполне мог бежать из тюрьмы, и очень скоро. «И приставь к нему ишиба», — продолжил король. «Он тоже ишиб, хотя и очень слабый, из обычной тюрьмы легко сбежит». Рангел вздохнул во второй раз, теперь уже судорожно. «Твое величество, может, просто казним, и дело с концом?» — поинтересовался Камин со своей обычной ухмылкой, хотя известие о том, что вор оказался ишибом, произвело на него впечатление. «А то хлопотно очень его содержать, людей тратить. Подумаем до завтра, может, и казним». Рангел больше уже не мог вздыхать. Только, когда его уводили, он много раз оглядывался на короля, словно пытаясь запомнить каждую черточку этого человека. Больше интересных задержанных не было, и Михаил решил в качестве развлечения осмотреть местный трактир, который находился неподалеку. Это было каменное здание с красной крышей, которое выглядело чуть лучше соседних домов, а низкопосаженные окна выдавали тот факт, что пол трактира находился ниже уровня мостовой, а Унитратин в силу давней привычки внимательно приглядывался ко всем входящим в трактир. Его удачное местоположение позволяло это делать, не привлекая особенного внимания. Вот прошмыгнул тагер-бродяга. Этот всегда приходит, когда появляются деньги, чтобы купить выпивку, или новости, за которые ему дадут выпивку бесплатно. Совсем недавно он принес довольно ценные вести о странной облаве. Поэтому сейчас бродяга уже находился в состоянии, приятном для него и неприятном для окружающих. Сообщение об облаве не испугало Аунета. Он чувствовал себя достаточно уверенно в этом трактире, потому что знал, что очень, очень мало людей могли указать на него. Вот пришел Марух Кузнец, очень уважаемая личность в воровской среде. Он ведь умеет делать такие замечательные отмычки. А вот пришли. Аунит внимательно присмотрелся к вошедшим. Один из них был высокий мужчина в простом, но явно дорогом камзоле, а двое других, очевидно, и шибы, что можно было заключить по их традиционным халатам. Ратин напрягся. Ему не понравились новые посетители. Не нужно обладать большим умом, чтобы понять, что они относились к отряду хитрого Камина. Плохое предчувствие не подвело Аунета. Высокий человек направился прямо к нему, а ишибы расположились посередине зала, внимательно осматривая все кругом. Приход странной троицы изрядно напугал посетителей, что было заметно по их нервному шевелению. Аунит подумал, что если бы не облава, то все бы постарались незаметно исчезнуть. Но сейчас, похоже, им просто некуда идти. Сам же Аунит внимательно следил за подходящим мужчиной. Он нисколько не сомневался, что тот идет именно к нему. Впрочем, мысль бежать без оглядки Ратина не посетила. В конце концов, у посетителя была причина идти прямо к нему. Ведь Аунит, глава преступного клана и мастерский конспиратор, работал трактирщиком. Михаилу трактирщик сразу же показался странным. Слишком уж внимательно он смотрел. Более внимательно, чем смотрят люди, которые привыкли оценивать платежеспособность клиента. Причем, что самое интересное, трактирщик пытался спрятать свой взгляд под маской полнейшего равнодушия на лице. «Приветствую», — сказал король, подойдя прямо к стойке. «Есть ли приличная еда?» Аунит помедлил, подумал о чем-то, а потом просто сказал. «Приличной нет, господин, мой повар обычно готовит из объедков, и вина хорошего нет тоже, все давно разбавлено». Брови посетителя удивленно взметнулись вверх, таких признаний от представителей общепита он еще не слышал. «Тут что, очень нетребовательная публика?» «Нетребовательная», так же правдиво ответил Аунит. «У бедных все равно нет денег на хорошую еду, а воры не будут ругаться из-за плохого вина, им не нужно привлекать к себе внимание». Михаил покачал головой. «Это нехорошо, что еда такая», — заметил он. «Люди ведь и отравиться могут. Очень рекомендую тебе готовить все же из свежих продуктов. Как пожелает господин», — учтиво поклонился трактирщик. Король нахмурился. Он не мог понять, говорит ли собеседник всерьез, издевается или просто дает пустые обещания. «Я ведь могу и проверить, когда приду сюда еще раз. Не стоит проверять, господин. Начиная с сегодняшнего дня я буду стараться готовить нормальную еду», — снова поклонился трактирщик, — «даже если это повлияет на цены». Михаил удивился такой покладистости. «Ты меня узнал?» «Да, нет, не узнал», — сказал трактирщик. «И даже не хочу узнавать. То есть хочу, конечно, но не сейчас, а то мне как-то неспокойно». Владыка Ранига хмыкнул и подумал о том, что в этом районе достаточно много интересных людей. Он не мог понять, говорит трактирщик всерьез или так шутит. Его фразы звучали слишком уж по-детски. «Не узнал, но все сделаешь, как обещал совершенно незнакомому человеку», — уточнил король. «Все сделаю», — очередной поклон был ответом. «А что, здесь много преступников бывает, в твоем трактире?» «Бывает много», — ответил Аунит. «Но сейчас никого нет, идет странная облава, все попрятались». «Ну хорошо», — сказал Михаил. «Когда они снова появятся, передай им всем, чтобы убирались из моего города, а лучше и из страны. Пусть переселяются к соседям, или в Фигрид, подальше». «Непременно передам, господин», — поклонился трактирщик, и потом еще несколько раз кланялся, пока странный посетитель со своими ишибами шел к выходу. У Аунета была одна черта, которая позволяла ему выживать в самых разных условиях. Этой чертой являлась потрясающая интуиция. И вот, когда только он увидел странную троицу, входящую в его трактир, интуиция шепнула ему: от этого человека в простом камзоле зависит все. Аунит не стал с ней спорить, он не имел такой привычки, потому и был жив до сих пор. Король вернулся во дворец после каминовской кампании поздним вечером. Несмотря на это, ишиб Антик и Регин ждали его, помня, что именно сегодня им предстоит сделать выбор, а точнее, сказать об уже сделанном выборе королю. «Тяжелый вечер, твое величество», — поинтересовался Антик, глядя на озабоченное лицо Михаила. Гость в мире гор немного ошибся в своих ожиданиях. Безопасность не пришла вместе с властью, зато с ней заявились ответственность и проблемы. «Тяжеловат», — ответил король, — «но когда разгребем все завалы, оставшиеся после правления Мельса, то сразу же станет легче». Ишибы согласно кивнули. «Ну что, вы решили, кто будет начальником охраны, а кто – тайным послом. Регин, вопреки обыкновению, замер неподвижно на несколько секунд, его руки перестали двигаться. Он посмотрел прямо на своего короля и ответил: «Мы думаем, что для должности тайного посла я подхожу больше». Ну что же, для Михаила это решение не явилось неожиданностью. Его первоначальное впечатление о двух ишибах было полностью верным. Ни Антик, ни Регин не преподнесли никаких сюрпризов. Король мог считать, что теперь-то уже знает их в достаточной мере. «Антик, принимай командование над всей охраной», — сказал он. «Не забудь поговорить с Пеннером, моим дворецким». До сих пор именно он решал, куда помещать охрану. Вообще же, сотрудничай с ним. Он очень хорошо относится к своим обязанностям. Есть ли вопросы? Работа королевской стражи нуждалась в упорядочивании. Ей поочередно руководили разные люди, начиная от Камина и заканчивая верховным ишибом Агралом. Временно. Но все временное рано или поздно заканчивается. Пока нет, твое величество, поклонился Антик. Хорошо, Регин, следуй за мной. И Михаил зашел в свой приемный кабинет. Вообще, ему очень хотелось спать, но он не мог не закончить два важных дела. Во-первых, следовало дать первые инструкции своему тайному послу, а во-вторых, он считал себя обязанным разобраться с Энкит. Он не считал ее поведение правильным, но был склонен посмотреть на это сквозь пальцы. В конце концов, его многое связывало с ней. В целом, она устраивала короля в качестве любовницы. Для поиска других женщин, которым можно доверять, не было ни желания, ни времени. Когда Регин закрыл входную дверь, Михаил уже успел пройти от двери до темного окна, и теперь задумчиво смотрел на город, который был плохо освещен. Но освещенный или нет, это был уже его город. Михаил чувствовал всю полноту ответственности за него и его жителей. Он даже подумал, что, возможно, его стремление к безопасности не стоило такой ответственности. Но сделанного не воротишь. Назвавшись принцем Нирманом, он, возможно, предопределил свой путь на долгие годы. «Скажи-ка, Регин», — начал король, все еще вглядываясь во тьму окна, «ты знаешь, что война с Тамолом и Кмантом практически неизбежна?» «Да, твое величество, я могу назвать причины». «Достаточно, что ты знаешь», — мягко перебил его Михаил. «О причинах мы можем поговорить позже. Но известно ли тебе, кто в данный момент может быть нашим естественным союзником?» Регин задумался. Он сначала нахмурил брови, потом поднял их вверх. Его лицо тоже было все время в движении. «Нет, твое величество», — ответил он, — «предполагаю, что это не Фигрид, потому что у них тоже есть рабы и нет амулетов, подобных нашим». «Правильно», — сказал Михаил, — «это не империя, а кое-кто, кто пострадал от Тамала даже больше, чем Раник. Догадываешься теперь, эльфы?» — произнес Регин. «Эльфы», — кивнул Михаил. «Поэтому я сразу скажу тебе о твоем задании. Необходимо отправиться к королю эльфов и убедить его прибыть сюда, в Парм, в как можно более короткие сроки. А если он не захочет, захочет он или нет, совершенно неважно», — произнес король. «Твоя задача заключается в том, чтобы он был здесь. Можешь ему говорить, что тебе в голову придет, сулить золотые горы. Конечно, не в виде точных обещаний, но в виде обещаний этих обещаний. Ты понимаешь?» «Да, твое величество». «Пообещай ему леса, поля, моря, все, что ему нужно и не нужно, лишь бы он был здесь как можно быстрее, а еще лучше не один, а вместе со своей мятежной сестрой». «Вот с ней», — Михаил кивнул на портрет эльфийской принцессы. «Если ты все сделаешь правильно, а в нем и в ней осталась хоть капля здравого смысла, то у нас все получится». Регин поклонился. «Задание было предельно ясным. Я могу ему гарантировать безопасность?» — на всякий случай уточнил он. «Конечно, я дам тебе верительные грамоты. Даже если он сюда заявится вообще без охраны, ни один волос не упадет с его головы». Вне зависимости от хода переговоров, и новоиспеченный посол, и Михаил вышли из кабинета одновременно. Регин отправился готовиться к путешествию, которое должно было начаться завтра, а король пошел к Энкит. Он снова и снова думал о том, что она для него значит, и каждый раз не находил точного ответа на этот вопрос. Возможно, он просто привык к тому, что Энкит все время рядом, но то, что она нравилась ему, это безусловно. Поэтому ему не хотелось ничего менять. Для изменений нужны существенные причины, а их пока что нет. Энкит жила здесь, во дворце. Еще когда войска Михаила овладели Пармом, девушка вселилась во дворец, не интересуясь ничьим мнением на этот счет, и с тех пор его не покидала, несмотря на то, что ее престарелый и скупой муж, в силу сохранившейся вежливости, предложил ей переехать в его родовое поместье. Подойдя к ее двери, Михаил вежливо постучал. «Кто там?» – раздался голос. «Это я, открой!» – воцарилось молчание. Потом, через несколько долгих секунд, раздался какой-то шорох, послышался звук шагов, и дверь распахнулась. Инкит уже полностью справилась с приступом плача. Только очень внимательный наблюдатель мог бы заметить легкое покраснение глаз. Она была одета в прозрачный шелковый халат, который был слишком откровенен, чтобы принадлежать какому-то ишибу. Девушка очень хорошо выглядела. Он не стал ждать, пока его пригласят в комнату, или даже полностью освободят дверной проем. Ни слова не говоря, Михаил протиснулся между дверью и Инкит, для чего ему пришлось довольно тесно прислониться к обоим. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, ему хотелось подчеркнуть, что он единственный владелец всего, что есть в этом дворце, а во-вторых, Михаил давно заметил, что физический контакт облегчает выяснение отношений с Инкит. «Почему ты стоишь в дверях?» – спросил он, присаживаясь на один из стульев. «Подойди поближе, нам нужно поговорить». «Ты уже все сказал еще днем», — ответила девушка, отходя от дверей, «о принцессе и прочем. То, что я сказал, было вызвано необходимостью, государственной». «Да знаю эту необходимость», — вздохнула Инкит. «Мой первый муж, каменщик, тоже всегда напивался со своим мастером. По рабочей необходимости». Михаил нахмурился. Он часто упускал из виду, что девушки в этом мире очень рано выходят замуж. Поэтому даже самые молодо выглядящие могли уже иметь детей и кое-какой опыт общения с мужчинами. «Ну нет у меня выбора», — сказал Михаил. «Мне нужен брак с кем-нибудь из царствующих домов. Это упрочит мое положение. А эльфийка подходит как нельзя лучше. У нее древний род и совсем нет власти, чтобы торговаться. А также она очень красива», — продолжила Инкит логический ряд. «Большая удача. На ком бы я ни женился, это не испортит наши с тобой отношения», — продолжал убеждать король. «Ты и только ты будешь самой главной женщиной для меня. Очень сожалею, что не могу жениться на тебе». Последнюю фразу Михаил сказал совершенно искренне. Если бы Инкит принадлежала к королевскому роду, то ему больше не пришлось бы заботиться о выборе жены. Это бы все упростило. Что-то подсказывало ему, что при подобном выборе у владык бывают большие проблемы. Инкит заколебалась. Она сердилась, но признавала логику фраз Михаила. Хотя именно сейчас ей идти на попятный совершенно не хотелось. «Нам лучше вернуться к этому разговору в другой раз», — холодно сказала девушка. «Мне уже давно хочется спать». «Ну что же», — сказал Михаил, приподнимаясь со стула, — «тогда я отправляюсь к себе. Разреши хотя бы тебя обнять в знак примирения». Глава 3. Зачем ишибу танцы? Власть равна богатству. Если правитель не имеет личного состояния, значит, ему принадлежат все поданные. Император Фигрида перед пустой казной. Утро встретило Михаила яркими лучами солнца и громким стуком в дверь. «Твое величество!» — кричал кто-то. «Ты здесь?» Михаил открыл глаза полностью и огляделся. Он находился в комнате Инкит. Девушка лежала рядом. «Кто там еще?» — пробурчал король. «Рано ведь». Его охрана уже давно знала, что Михаила нужно было утром искать лишь в одном из двух мест. Либо в собственной спальне, либо в спальне Инкит. «Твое величество», — раздался отчетливый голос Антика. «Маэт и Регин докладывают, что готовы выезжать. И еще какой-то горшочник привез целый воз маленьких глиняных кубиков. Утверждает, что это был твой личный заказ». Михаил со вздохом начал выползать из кровати. Он с грустью думал о том, что в его мире королей не будили столь рано. А даже если и будили, то приходила толпа камердинеров, которые сами же и одевали монарха. Но даже думая так, точно знал две вещи. Во-первых, что сейчас может устроить подобное и по отношению к своей персоне, а во-вторых, никогда этого не сделает. Мысль о том, что кто-то будет одевать его, мужчину в полном расцвете сил, претила его воспитанию и самолюбию. «Мы сегодня увидимся?» – спросила Инкит, слегка потягиваясь. Михаил снова отметил, что молодая девушка в совершенстве овладела всем набором движений, предназначенных для соблазнения мужчин. Ее жесты нашли отклик в его желаниях, но король взял себя в руки. «Может быть, вечером», — сказал он. «Сейчас у меня много дел. Тогда я прогуляюсь с утра по городу», — произнесла девушка. «Будь осторожна, в городе еще неспокойно, несмотря даже на деятельность Камина. Возьми с собой кого-нибудь». Горшочник Шранилд действительно доставил заказ Михаила. Еще пару недель назад король лично рассказал ему, что требуется сделать. Михаил решил построить вычислительную машину заново. Для этого ему понадобились готовые кубики, которые могли бы служить в качестве составных частей, а именно, быть базой для изменений Ти. Потому что с помощью Ти машина будет рассчитывать амулеты. И вот сейчас тысячи маленьких кубиков ожидали его внимания. Горшочник подвез телегу прямо к главному входу во дворец. Шранилд, немолодой мужчина с жесткой похожей на мочалку бородой, справедливо рассудил, что личный заказ его величества должен быть доставлен именно туда. Стража дворца имела противоположное мнение на этот счет, но горшочник очень решительно утверждал, что король огорчится, если не получит этот заказ. Поэтому было решено спросить его величество перед тем, как насильственно выдворить телегу. К удивлению стражи, горшочник оказался прав. «Шранилд!» — радостно воскликнул владыка Ранига, выходя из дворца. «Ты выполнил заказ на неделю раньше, чем обещал. Твое величество, я старался», — поклонился горшочник. «Взял даже подмастерию моего брата, чтобы быстрее все сделать». Михаил сунул руку в карман и выудил горсть золотых. Ему в прежней жизни всегда хотелось иметь при себе огромные суммы на мелкие расходы. Он, конечно, не был беден, то только Миргор смог в полной мере реализовать эту мечту. Ксар постоянно заботился о том, чтобы под рукой его величества всегда была пара сотен золотых. «Вот тебе 10 монет, а не 8, как договаривались», — сказал король, величественным жестом протягивая горшочнику деньги. Тот дрожащими руками принял их. Получить что-то из рук короля было большой честью. Михаил даже с запозданием подумал, что теперь горшочник не станет тратить эти деньги, а постарается сохранить их, хотя бы для того, чтобы хвастаться перед соседями золотом, полученным из рук короля. «Охрана», — произнес Михаил, — «отдайте распоряжение слугам сгрузить все кубики в самый нижний подвал, в тот, который ниже, чем тюрьма». Когда самозванец захватил дворец Мейльса, то обнаружил, что подвал переоборудован в тюрьму. Она, возможно, предназначалась для содержания особо важных персон, но кроме тюрьмы, там было еще одно помещение, самое нижнее. Вот его-то король и решил приспособить под хранение Ти-машины. В подвалах изменения Ти минимальны, поэтому глиняные кубики, представляющие из себя примитивные амулеты, при создании которых влияние окружающей среды не учитывается, будут работать как положено. Король очень хотел немедленно приступить к работе. За последнее время его посетило несколько идей по поводу того, как улучшить вычислительную машину. Но впереди Михаила ожидали еще несколько неотложных дел. «Передайте Антику, пусть поставит охрану к двери в нижний подвал, когда разгрузка окончится», — добавил он. «После того, как последний кубик будет туда положен, никого не впускать». Отдав необходимые распоряжения, Михаил отправился обратно во дворец для того, чтобы закончить еще несколько дел. Ему нужно было сообщить последние напутственные пожелания Маэту и Регину, а также встретиться с Тарком и Танером. Прощание с Маэтом и Регином не затянулось, а вот беседа с двумя другими имела очень важное значение. Торк и Танер должны были впервые выступить во главе армии. Михаил совместно с Камином и Ранелом решили создать два отряда, которые двинутся на север, чтобы призвать остальные города Ранига к повиновению. «Можно, твое величество?» Торк и Танер остановились в дверях. «Проходите, не толпитесь там», — произнес Михаил. «Вы ведь знаете, для чего я вас позвал». Танер, молодцеватый и подтянутый офицер, был выходцем из Фигрида. Был сотником гвардии императора. Его обвинили в незаконной дуэли, и, опасаясь расправы, он бежал. Сколотил отряд наемников, который примкнул к принцу Нирману с самого начала. Торг же, наемник с внешностью морского волка, напротив, большими отрядами никогда не командовал, но был достаточно опытен и пользовался большим доверием короля. Оба полковника недолюбливали друг друга. Танер свысока относился к Торку, а тот, не оставаясь в долгу, не упускал случая подтрунивать над имперским офицеришкой. «Дать инструкции по поимке Мейльса и взятию под контроль северных городов», — предположил Танер, входя вместе с Тарком в кабинет. «Не только это. Я бы сказал, что эти инструкции не самое главное». Король сразу перешел к делу. «Конечно, хочется поймать Мейльса и освободить Ишибов бедолаг из вот этой башни, но у вас будут и иные задачи. Догадываетесь, какие?» Башня с висящими над ней в воздухе тяжелыми шарами была одной из достопримечательностей Парма. Там сидели заключенные Ишибы. Обычно Ишибов не держали в тюрьмах, не имея возможности контролировать днем и ночью. Поэтому плененных врагов, обладающих способностью управлять Ти, либо убивали, либо отпускали во свояси. Но этих ишибов, сохраняющих верность Мельсу, Михаил отпустить не мог. Зачем усиливать противника? Убивать их тоже не хотелось. Поэтому и придумал выход с шарами. Ишибы держали их в воздухе днем и ночью на пределе своих сил. Каждому из них давалось лишь несколько часов на сон. Охрана дворца получила строгий приказ. Если хоть один шар упадет, немедленно бежать в башню и убивать заключенных. Оба полковника покачали головами. Они, являясь, прежде всего, солдатами, испытывали трудности с тем, чтобы думать о проблемах, которые не имеют непосредственного отношения к предстоящей военной кампании. Михаил неодобрительно посмотрел на них. Он ожидал большей сообразительности от своих сподвижников, в особенности от Танера. «Вы знаете, что делает на севере Иашт?» – спросил король. «Да», – твердо ответил Торг. «Я слышал, что он преуспел в создании мелких вооруженных восстаний. Там все время что-то происходит». «Именно», – подтвердил Михаил. «А вы его там смените. Мне нужно хотя бы 2 месяца беспорядков на северной границе. Хотя бы 2 месяца. Но зачем, твое величество?» — спросил удивленный Танер. «Ах да, тебе я этого не объяснял», — вспомнил король. «Все дело в рабах. Мы только что заключили первую часть договора о мире. Война между Ранигом, Тамолом и Кмантом едва закончилась. Результатом ее явились потеря 2 городов для нас, смена власти, а также отмена рабства. Но в Тамоле и Кманте рабство никто не отменял. Ты понимаешь, что из этого следует? Рабы побегут сюда», — ответил Танер. «Да, побегут. И, если на границе тише порядок, то Тамол и Кмант быстро сообразят, что это бегство не связано с послевоенными беспорядками, а будет продолжаться всегда. И попросят, даже потребуют от нас, чтобы мы вновь вернули рабство. И если я на это не соглашусь, а я точно не соглашусь, то они опять нападут на нас. Сейчас к этому мы не готовы. Мне нужно хотя бы еще 2 месяца. Это ясно?» «Да, твое величество», — подтвердил Танер. «Поэтому ты и Торг будете, помимо основной задачи, изо всех сил выполнять инструкции Ашта, которые он даст перед своим отбытием в Фигрид, а также станете самостоятельно делать все, что затруднит нашим будущим противникам оценку ситуации». «Но», — замялся Торг, — «спрашивай, что там у тебя?» «Твое величество, я никогда раньше не занимался этим, нельзя ли мне объяснить, что нужно делать?» Танер согласно кивнул. Точно такой же вопрос был и у него. Михаил слегка вздохнул. Ему уже нужно было привыкнуть к тому, что большая часть приближенных представляет из себя прямолинейных вояк, которым чуждо всякое воображение. Он понимал, что будь на его месте профессиональный диверсант, тот справился бы гораздо лучше. Но сейчас приходилось обходиться лишь тем, что король знал и помнил. «Прежде всего, — начал он, — нужно нарушить сообщение между городами и другими населенными пунктами, включая, конечно, и те, которые мы отдали противнику. Знаете, как это сделать?» «Перехватывать гонцов», — предположил Торг. Михаил вздохнул сильнее. «Гонцы – это важно, конечно, но гораздо эффективнее – разрушать дороги, сжигать мосты, конфисковывать лошадей, кареты, все, на чем можно куда-то быстро ехать. Еще можно игнорировать разбойников, а еще лучше – вытеснять их на север». «Мы сделаем это», – сказал Танер. «Не только это, не только», – произнес король. «Разобщение связи – еще не все. Нужен настоящий хаос. Конечно, разбойники тут тоже помогут, но лучше всего – небольшие, но частые пожары, или даже какое-нибудь наводнение, если вам удастся его создать. Также ищите ишибов, которые могут управлять погодой. Мелкий мерзкий дождь и постоянная грязь – то, что нужно. Конечно, пожары не будут столь хороши в этом случае, но грязь все компенсирует». «Понятно?» «Да», — кивнули оба полковника. «Еще есть вопросы? Нужно ли брать Мельса живым, если он нам встретится?» — поинтересовался Торг. «Мне он живым не нужен», — честно ответил Михаил. «Живой Мельс — лишние хлопоты. Показательную казнь я устраивать не собираюсь, а держать его в заточении невозможно. А если он падет в сражении, то что же обычное дело? А что нам делать с представителями Тамола и Кманта, если натолкнемся на них?» — снова спросил Торг. «Помогайте им во всем», — сказал король. «На словах, а на деле — делайте все, что противоречит их намерениям. Это очень просто. Если они хотят куда-то быстро попасть, то портите им кареты и лошадей. Хотят немедленно встретиться с вами — прячьтесь. Не хотят куда-то попасть — сразу же отправьте их туда. Пусть нужные им люди исчезают, а ненужные находятся. В высокую политику не влезайте, просто противодействуйте их прямым устремлениям». Торг и Танер переглянулись. Вопросов у них больше не было. Танер вообще пребывал в состоянии глубокого удивления. За все время своей службы в качестве офицера или наемника, таких инструкций ему получать еще не приходилось. «Вот еще что», — добавил Михаил, — «если вам попадется кто-то из рода карет, то постарайтесь взять его живым и доставьте сюда, пусть Камин сам разбирается со своими родственничками. У меня с ним договор по этому вопросу». «Вести как почетных пленников», — уточнил Танер, — «как почетных не нужно, везите хоть в мешках, лишь бы были живыми». По поводу уважения к ним Камин ничего не говорил, только по поводу их жизней. Теперь задание было ясно обоим в полной мере. Михаил недаром решил сформировать два отряда по присоединению северных провинций, конкурирующих отряда. Карьерист Танер будет из кожи вон лезть, чтобы выполнить первое серьезное поручение как можно лучше. А Торг, в силу своего презрения к выходцу из империи, постарается нисколько не отставать от того. После последних инструкций путь Михаила лежал в подвал. Там его ожидали не только кубики, но и заключенный вор и шип. Насчет этого заключенного у короля были большие планы. Он вообще любил строить планы. Они, правда, не всегда исполнялись так, как было задумано, но, возможно, Михаила процесс привлекал даже больше, чем результат. Направляясь в подвал, король решил заглянуть к своему верховному Ишибу и учителю. Это было почти по пути. Орал обосновался в нескольких комнатах на первом этаже. Несмотря на обретенную способность летать, старик раньше крайне редко заходил в многоэтажные дома и испытывал странную робость от проживания даже на втором этаже. Михаил знал, что Орал в последние дни усиленно занимается изготовлением амулетов Тирота, но за все время, проведенное в столице, еще ни разу не заглядывал к старику. Король прошел по длинному коридору, напоминая себе лишний раз о том, что надо бы перекрасить фиолетовые стены, оставшиеся ему от Мельса. Затем сделал поворот и увидел дверь, ведущую в покой Верховного Ишиба. Рядом с ней стояли двое охранников, облаченных в халаты. По сути, даже далеко не каждый Далла мог себе позволить охрану из Ишибов. Это была большая честь и большие расходы. Но должность Верховного Ишиба, по мнению Михаила, требовала не только обычной охраны. Королю совсем не хотелось терять своего друга и одного из самых доверенных и полезных лиц. Михаил без задержек проследовал к покоям Орала. Распахнув массивную коричневую дверь, он сделал шаг внутрь, замер, пораженный. Король ожидал увидеть многое, но точно не то, что находилось сейчас перед ним. Орал действительно занимался изготовлением амулетов Тирота. Но как он это делал? Прежде всего, любой входящий мог услышать доносившуюся из покоев музыку. Довольно неплохую музыку, надо сказать. Учитывая отсутствие магнитофонов и приемников в мире гор, король тут же сделал вывод о том, что в комнатах Орала наличествуют музыканты. Числом не менее 5, судя по доносившейся мелодии. Кроме музыки привлекало внимание пышнейшее убранство покоев. Оно было столь же роскошно, сколь и бездарно. Могло показаться, что кто-то стащил сюда все вещи, представляющие собой хоть какую-то ценность, нисколько при этом не заботясь, чтобы они подходили к друг другу. Здесь были диваны и стулья самых разных цветов, шкафы разнообразных стилей, ковры, резко контрастирующие как с диванами, так и друг с другом. Особенно поражало обилие светильников. Они, совершенно не похожие друг на друга, заполонили все углы и свободные от шкафов и диванов стены. Их можно было заметить даже на потолке. Там бронзовые светильники располагались тоже в хаотичном порядке по 5-6 штук на комнату. Разумеется, они излучали свет, представляя из себя обычные двухфункциональные амулеты. К счастью, все светильники были амулетами одного вида, но все равно даже Михаил бы поостерегся находиться долгое время в непосредственной близи с таким количеством амулетов. Но, похоже, Орралу было все нипочем. В соседней комнате посередине столь же нелепого убранства на диване восседал сам владелец покоев. Он был окружен музыкантами и толпой танцовщиц. Последнее сразило Михаила наповал. Полуобнаженные девушки довольно хорошо двигались в такт мелодии, что навело короля на мысли о том, что их услуги стоят недешево. Орал же, совершенно не обращая внимания ни на музыкантов, ни на девушек, ни на вошедшего короля, спокойно работал над амулетами, перекладывая тонкие кожаные доспехи из кучки заготовок слева в кучку готовой продукции, располагавшейся справа. За его спиной находился охранник, которому, вероятно, была поручена задача транспортировки заготовок и готовых изделий. Охранник, в отличие от Орала, изо всех сил глазел на танцовщиц. То, что Верховный Ишип изготавливал секретные амулеты в присутствии других людей, не являлось проблемой. За его действиями было невозможно проследить с должной эффективностью, как невозможно, наблюдая за действиями программиста, пишущего заплатку к программе, написать ту же самую заплатку к другой программе так, чтобы она была действительно полезной. Конечно, обладая феноменальной памятью, воспроизвести текст легко. Трудность лишь в том, что для другого объекта текст будет полностью бесполезен. Нужно не копировать, а точно знать, что делаешь. Но при взгляде на эту картину Михаил почувствовал, что нуждается в немедленном объяснении происходящего. «Приветствую, Верховный Ишип», — официально сказал он. Его голос был холоден, но это не произвело на Орала никакого впечатления. «Приветствую, Твое Величество», — ответил старик, отрываясь на секунду от доспехов. Верховный Ишип, как и Верховный Жрец, имел право не вставать в присутствии королей. Михаил сам утвердил перечень привилегий, полагающихся этой должности. Охранник же вытянулся в струнку, подобострастно пожирая глазами короля. «Орал, что здесь происходит?» — спросил Михаил, продолжая оглядываться. «Что в твоих покоях делают музыканты, танцовщицы и откуда взялась эта жуткая мебель?» Голос короля был ровен и спокоен, но музыканты, видимо, уловили только им заметные интонации, потому что тут же прекратили игру и опустили инструменты. Девушки тоже перестали танцевать и сгрудились ближе к аккомпаниаторам. По одному этому движению Михаил сделал автоматический вывод, что танцовщицы и музыканты знают друг друга и, возможно, всегда работают вместе. «Ничего не происходит, Твое Величество», — удивленно ответил Орал. «Просто я живу так, как должен жить любой великий Ишип, особенно с таким мобом, как у меня». Михаил недоуменно нахмурился. Он все еще не понимал, а почему любой великий Ишип должен жить так, под музыку и в окружении странных диванов? Ну как же, еще больше удивился Орал. «Если есть большой яб, то должна быть роскошь, иначе какой от него прок?» Лоб короля разгладился. Он понял, бедный старый Орал, который всю жизнь мечтал о лучшей доле, но не мог даже ясно представить себе, как она должна выглядеть. «Орал, а тебе лично нравятся эти вот ковры, эта вот музыка и эти вот ГМ-девочки?» «Ну, не то, чтобы нравиться», — протянул старик. «Музыка могла бы быть и получше, в смысле, потише, незаметнее, ковры вообще пыль собирают, а девочки, ну, девочки были бы хороши лет 40 назад. Не то, что я с ними не могу, и шип все-таки, но не хочу. Почему же тогда ты не избавишься от всего этого? Как же можно?» — воскликнул Орал. «Надо мной ведь будут смеяться. Скажут, что великий Ишип оживет, как нищий. А как же, по-твоему, живут короли?» — поинтересовался Михаил.